Действует атмосфера подиума? Или это выбросы адреналина и неприятные переживания лишают меня аппетита? Да, вот именно. Столь типичное для подиума голодание не было нормальным, не было осознанным. Это была физиологическая реакция запуганного, постоянно взвинченного и сдерганного организма. Я дала себе торжественное обещание развить эту мысль. Весьма вероятно, что Миранда проявила недюжинную сообразительность и сознательно избрала имидж столь агрессивной руководительницы, чтобы удерживать своих подчиненных в удовлетворяющем ее худосочном состоянии одним лишь фактом своего присутствия. «Дамы, дамы, ну-ка быстренько подняли головки. Что, если вас увидит мамочка? Это ей совсем не понравится», — пропел Джеймс, возникший в дверном проеме. Волосы у него были зализаны назад с помощью маслянистой гадости под названием гель-пастель. Классное название, но как тут устоишь? Одет он был в обтягивающую трикотажную футболку с цифрами 69 на груди и на спине. Как всегда, его окружал ореол вкрадчивости и недосказанности. Мы на него даже не взглянули. Стрелки часов показывали всего 4, но нам казалось, что уже глубокая ночь. «Ладненько. Дайте-ка я сам угадаю. Мамочка названивает как сумасшедшая, потому что потеряла сережку где-то между Рицем и рестораном гурме Алена Дюкасса, и теперь хочет, чтобы вы ее нашли. Ее, конечно же, не волнует, что она в Париже, а вы в Нью-Йорке». Я фыркнула. «Думаешь, это бы на нас так подействовало? Да это наша работа, мы ее каждый день выполняем. Придумай что-нибудь покруче». Даже Эмили рассмеялась. «Серьезно, Джеймс, это чепуха. Я бы нашла сережку через 10 минут в любом городе планеты. Решила она вдруг подыграть мне, а почему, я не знала. Трудновато пришлось бы только, если бы она не знала, в каком именно городе ее потеряла. Ну и тогда мы бы наверняка ее нашли». Джеймс изобразил священный трепет и повернулся, чтобы уйти. «Ладно, девочки, повеселитесь сегодня, уж постарайтесь. Она все-таки вас еще не совсем заела. Я серьезно, ведь не совсем еще, правда? Психушку вам еще рано?» «Да, ну ладно, всего хорошего». «Не спеши, голубенький!» — раздался чей-то громкий пронзительный фальцет. «Ну-ка топай назад и расскажи девочкам, где были твои мозги, когда сегодня утром ты напялил на себя это убожество!» Найджел схватил Джеймса за ухо и поставил между нашими столами. «Да ладно, Найджел!» — заныл Джеймс, притворяясь обиженным, но явно очень довольный тем, что его трогает сам Найджел. «Не придуривайся. Скажи, что тебе нравится этот топчик». «Нравится это? Ты думаешь, мне может нравиться бестолковая смесь гомика с футболистом? Джеймс, Джеймс, ты здесь что-то не додумал!» «Ну что тебе в ней не нравится? Мне кажется, очень сексуальная маечка». Мы с Эмили кивнули, подтверждая его слова. Может, он и не был одет с большим вкусом, но выглядел, что называется, круто. Да и вообще не слишком приятно выслушивать такие комментарии из уст человека, который сам одет в полосатые, заправленные в сапоги джинсы, черный свитер с вырезом буквы «В» спереди и вырезом в форме замочной скважины сзади, открывающим волнистые мышцы спины. Довершали этот живописный ансамбль расхлябанная соломенная шляпа и еле заметная подводка для глаз. «Деточка, мода нужна не для того, чтобы выставлять всем на показ, какой именно секс ты любишь. Не, она вовсе не для этого. Хочешь, чтобы было видно немного кожи? Очень сексуально, пускай будет видно. Хочешь показать эти молодые красивые выпуклости? Очень хорошо. Но зачем так сразу заявлять, какие именно позы ты предпочитаешь? Понял, дружок?» «Найджел...» Теперь Джеймс притворялся расстроенным, чтобы скрыть, как приятно ему находиться в центре внимания. «Не перебивай меня, детка! Иди к Джеффи и скажи ему, что тебя прислал я. Пусть он даст тебе майку с квадратным вырезом от Кельвина Кляйна, которую мы использовали на съемках в Майами. Такая шикарная, черная, просто слюнки текут. Она создана, чтоб ее носили. Шоколадка, пальчики оближешь. Ну иди, иди быстрее. Да не забудь вернуться, покажешься мне». Джеффи ускакал, как довольный кролик, а Найджел повернулся к нам. «Вы уже закупили ее одежду?» Он не обращался ни к кому в частности. «Нет, она еще не смотрела каталоги», — устало ответила Эмили. «Сказала, что сделает это, когда вернется». «Только не забудьте предупредить меня заранее. Я не хочу это пропустить». И он зашагал в направлении кладовой. Возможно, ему хотелось взглянуть на преображенного Джеймса. Я уже однажды наблюдала, как проходит обновление гардероба Миранды, и это было совсем не так приятно. Когда я только начала работать, Миранда как раз была на показах весенних коллекций Прет-а-Порте. Вероятно, она переходила от подиума к подиуму с альбомом в руках и готовилась к тому, чтобы вернуться в Штаты и заявить высшему свету Нью-Йорка, во что они будут одеваться в следующем году, и среднему классу всей Америки, во что бы они хотели одеться в следующем году. И, конечно же, все это совершалось посредством того единственного журнала, к мнению которого привыкли прислушиваться американцы. Я тогда еще не знала, что, курсируя между подиумами, Миранда наблюдает за всем происходящим на них так внимательно, еще и потому, что тщательно отбирает вещи в свой собственный новый гардероб. Через пару недель после своего возвращения из Европы Миранда давала Эмили список модельеров, чьи каталоги она желала бы видеть. Как правило, избранные со всех ног кидались составлять свои каталоги. Они часто даже не проявляли свои фотографии до тех пор, пока их не запрашивала Миранда. В такие дни все в подиуме стояли на ушах. Конечно, когда она захочет разобраться во всем этом море дорогущих шмоток и выбрать собственную экипировку, ей будет не обойтись без Найджела. Следует быть наготове редактору отдела аксессуаров, чтобы выбрать сумки и туфли. Может понадобиться и редактор отдела моды, убедиться в безукоризненности ансамбля, особенно если он включал в себя что-нибудь столь значительное, как, например, шуба или вечернее платье. Когда вся одежда, привлекшая внимание Миранды, бывала доставлена в редакцию, туда приезжала ее личная портниха. Несколько дней уходило на то, чтобы подогнать все по фигуре Миранды. На эти дни Джеффи полностью освобождал кладовую, там закрывались Миранда и ее портниха, и никакой собственной редакционной работы в это время не велось. Когда в прошлый раз происходила примерка, я подошла к двери кладовой как раз вовремя, чтобы услышать крик Найджела. «Миранда Присли! Немедленно снимите это барахло! В этом платье вы похожи на потаскуху! Вылитая шлюха!» Я тогда прижала ухо к замочной скважине, рискуя здоровьем и даже жизнью, если дверь внезапно распахнется, и ждала, что вот сейчас она отчитает его так, как только она одна умела это делать. Но все, что я услышала, было короткое согласное журчание и шорох снимаемого платья. Теперь я проработала здесь уже достаточно долго, и все шло к тому, что честь заказывать одежду для Миранды Присли выпадет мне. 4 раза в год, как часы, она просматривала каталоги, словно все, что в них было, являлось ее собственностью, и выбирала костюмы от Александра Маккуина и юбки от Прада, будто это были 6-долларовые футболки из магазина L.L. Bean. Одна желтая галочка на узких брюках от Фенди, другая на юбочном костюме от Шанель, третья с большой перечеркивающей пометкой «Нет» на шелковой блузке. Пробежали, отметили. И вот, наконец, мы имеем полный гардероб одежды от кутюр, которая иногда еще даже не была готова. Я наблюдала, как Эмили рассылает списки с предпочтениями Миранды модельером. Она никогда не оговаривала размер и цвет, потому что каждый уважающий себя дизайнер точно знал, что подойдет Миранде Присли. Конечно, недостаточно было просто сшить одежду нужного размера, потому-то все прибывающие вещи подгонялись непосредственно в редакции и теперь уже могли считаться сшитыми на заказ. Наконец, когда весь гардероб был подобран, подогнан и на лимузине доставлен в ее квартиру, Миранда избавлялась от устаревшего барахла. И вороха творений Ив Сен-Лорана, Селин и Гельмута Ланга пребывали в мешках для мусора обратно в редакцию. Большинство вещей было по 4 или по 6 месяцев. Все это добро надевалось лишь раз или два, а часто вовсе оставалось ненадеванным. Это была одежда невероятно стильная, чрезвычайно эффектная. Такой еще даже не было во многих дорогих магазинах. Но это были вещи прошлого сезона. А значит, столь же мало устраивающие Миранду, как какие-нибудь дешевые брюки из искусственной кожи. Время от времени я находила маечку или какую-то другую вещицу, которую можно было бы припрятать, но все портил тот факт, что она носила нулевой размер. Как правило, мы раздавали одежду тем, у кого были дочери лет 10-12. Только для них и мог сгодиться устаревший гардероб Миранды. Я представляла себе девочек с телами, как у мальчиков, важно разгуливающих в прямых юбочках от Прада и топиках на бретельках от Дольче и Габбана. Если попадалось что-нибудь сногсшибательное и очень дорогое, я вытаскивала вещи с кучи и прятала у себя под столом, чтобы потом осторожно отнести ее домой. Быстрый визит в один из комиссионных магазинов элитной одежды на Мэдисон-авеню, и вот уже мой заработок не кажется таким удручающим. «Это не воровство», — рассуждала я. «Просто я нахожу применение тому, что ей больше не нужно». Между 6 и 9 вечера, по европейскому времени было уже за полночь, Миранда позвонила еще 6 раз, чтобы мы соединили ее с разными людьми, также находившимися в Париже. В течение 3 часов я покорно исполняла ее приказы, а потом собралась по-быстрому улизнуть, чтобы, не дай бог, не услышать еще один звонок. Я устало натягивала пальто, и тут мой взгляд упал на листочек, который я прикрепила к монитору на всякий пожарный случай. «Позвонить А сегодня в 3:30». У меня уже давно кружилась голова, а глаза ощущали сухие контактные линзы. Сейчас же еще и застучало в висках. Пришла тупая, неясная боль, когда вы не можете сказать, где именно ноет, но точно знаете. Боль будет нарастать и нарастать, пока не разорвет вашу голову изнутри. Или внезапно не пройдет сама собой. Среди всей этой фантасмагории звонков я забыла выкроить 30 секунд на то, чтобы позвонить Алексу. Я просто забыла сделать такой пустяк для человека, который никогда меня ни о чем не просил. В офисе было темно и пусто. Я села и сняла трубку, все еще немного влажную от моих потных ладоней. В последний раз я говорила с Мирандой всего несколько минут назад. По домашнему телефону его не оказалось, но как только я набрала номер сотового, он сразу же ответил. «Привет», — сказал он. «Как твои дела?» «Как обычно, Алекс, как обычно. Прости, что я не позвонила тебе в 3:45. У меня абсолютно не было времени. Она названивала как сумасшедшая». «Да ладно, пустяки. Слушай, я сейчас не могу разговаривать. Я позвоню тебе завтра, хорошо?» Он говорил как-то рассеянно, и голос казался таким далеким, будто мы находились на разных полюсах земного шара. «Ну, конечно. Но с тобой все в порядке? Может, ты мне сейчас по-быстрому скажешь, о чем ты хотел поговорить? Я так волновалась, все ли в порядке?» Он помолчал, а потом ответил. «Вообще-то не похоже, что тебя это волнует. Я всего один раз попросил позвонить, причем твоей начальницы даже нет в стране, а ты не смогла выкроить минуты. Знаешь, как-то не похоже, что тебя интересуют мои дела». В его голосе не было ни упрека, ни тени сарказма, он просто констатировал факты. Я наматывала на палец телефонный шнур, пока кончик не вздулся и не побелел. Во рту вдруг ощутился металлический привкус крови, и только тогда я осознала, что прокусила себе нижнюю губу. «Алекс, я ведь не забыла позвонить», — солгала я, отметая это невысказанное обвинение. «У меня просто ни секунды свободной не было. Я думала, что это что-то важное, и мне не хотелось звонить только для того, чтобы сразу бросить трубку. Она сегодня после обеда звонила 20 раз, и все было срочное. Эмили ушла в 5, оставила меня на телефоне, а Миранда все звонила и звонила. Я беру трубку, хочу тебе позвонить, и тут она. Я... Ну, ты понимаешь?» Я чувствовала, что извинения выходят какими-то ничтожными, но остановиться уже не могла. Он знал, что я просто забыла. И я это знала. Забыла не потому, что мне было наплевать, но потому, что в тот момент, когда я приходила на работу, все, не связанное с Мирандой, отодвигалось на второй план. У меня появилось странное чувство, что все исчезнет, все растворится в небытии, и только подиум пребудет вечно. Я сама не могла понять, откуда оно бралось, тем более, что это было единственное чувство, за которое я себя глубоко презирала. И все-таки только это и имело значение. «Послушай, мне надо к Джоуи, к нему тут пришли 2 друзей, они сейчас весь дом разнесут». «Джоуи? Ты что, в Ларчмонте? Ты же ведь обычно не ездишь туда по средам. У вас там ничего не случилось?» Я хотела отвлечь его от того вопиющего факта, что за 6 часов на работе я не выкроила минуту, чтобы ему позвонить, и это был, я надеялась, самый лучший способ. Он рассказывал мне, что бывали случаи, когда его маму срочно вызывали на работу или надо было идти на родительское собрание, а няня не могла приехать, и с братом приходилось сидеть ему. Алекс никогда не жаловался. Это было не в его натуре, но хотя бы посвящал меня в свои проблемы. «Да все в порядке. Просто у мамы сегодня встреча с клиентами. Энди, у меня сейчас в самом деле нет времени на разговоры. Я звонил, чтобы сообщить тебе кое-что хорошее, а ты не перезвонила». Холодно добавил он. Я с силой дернула шнур, который начал понемногу распускаться, и кровь кончиков пальцев запульсировала. «Мне очень жаль», — только и сказала я, потому что, хотя он был прав, и я действительно повела себя как эгоистка, у меня сейчас не было сил изображать горькое раскаяние. «Алекс, ну, пожалуйста, не надо меня наказывать. Я уже так давно не слышала ничего хорошего, доброго. Ну, пожалуйста, не лишай меня этого». Он не мог не откликнуться на такую просьбу. Я это знала. «Да, в общем-то, ничего особенного. Просто я тут уладил кое-что для нашей первой встречи выпускников». «Правда? Так мы едем!» Это была моя идея. Я уже несколько раз предлагала это Алексу, но он никак не соглашался ехать со мной. Все знают, что первая встреча спустя год после выпуска — это великий праздник. И я подозревала, что он хочет разделить его не со мной, а с Максом и другими парнями. Я уже потеряла надежду уговорить его, решила, что мы с Лили сами что-нибудь придумаем. Но он, конечно, почувствовал, как сильно я хочу вернуться вместе с ним и ни с кем другим. Почувствовал и все устроил. «Да, это дело решенное. Возьмем на прокат джип. Я заказал номер в Билтморе». «В Билтморе? Ты не шутишь, это просто чудо какое-то!» «Да, ты вроде хотела пожить там. Вот и попробуем. А еще я сделал заказ на 10 человек в Альфорно. Это на воскресенье, так что мы сможем собраться все вместе». «Нет слов. Ты что, все это уже сделал?» «Ну, конечно. Я думал, ты придешь в восторг и прямо-таки предвкушал, как буду тебе все это рассказывать, но у тебя не нашлось времени». «Алекс, я и в самом деле в восторге, даже сказать не могу. И ты уже все сделал, я так гадко себя вела, но я жду не дождусь октября, это будет нечто. И все благодаря тебе». Мы поговорили еще немного. Когда мы прощались, он уже не сердился, но я пальцем пошевелить не могла. Остатки энергии ушли на то, чтобы вновь завоевать его, вновь убедить его, что я думаю о нем, что я обрадована тем, что он придумал, и благодарна ему за заботу. Не помню, как я добралась до машины, не помню, когда ехала до дома, не помню, поздоровалась ли с Джоном Фишером Гальяна. Помню только усталость, переполнявшую все тело, такую глубокую, что она была даже приятна, и облегчение от того, что дверь в комнату Лили затворена, и из-под нее не видно света. Мелькнула мысль, что не мешало бы поесть, но это означало, что вновь надо с кем-то разговаривать, что-то придумывать. Голодать было куда проще. Вместо этого я вышла на свой пустой балкон, уселась на выщербленный бетон и вяло закурила. Затянулась, но сил на выдох уже не оставалось, и я просто сидела в полнейшей тишине, зажав в зубах сигарету. Дверь спальни Лили вдруг открылась, ее тапочки зашуршали по коридору, я тут же потушила сигарету и теперь сидела в кромешной тьме. Я проговорила сегодня 15 часов напролет. На большее меня уже не хватит.